Тьма снова надвигалась и поглощала все вокруг, создавая впечатление, что колонна движется внутри маленького, мимолетного, хрупкого островка света. Санни забрался на крышу носорога и остался там вместе со святой, вглядываясь в тьму с мрачным выражением лица. Он все еще был слеп ко всему, что происходило за пределами маленького пузырька света, и это невероятно нервировало его. Где источник этой тьмы, когда он нападет? Проходили минуты, но, как и во время разведки, ничего не происходило. Колонна катилась вперед со скромной, но постоянной скоростью. Метр за метром старый асфальт исчезал под колесами носорога, а каменные стены словно проносились мимо, растворяясь во тьме. В туннеле царила тишина, только проезжающие машины издавали звуки. Время от времени слева или справа от колонны открывались боковые проходы, что заставляло Санни особенно нервничать. Все эти ходы шли под уклон, уводя все глубже под землю. Он был готов к тому, что из темноты на них что-то бросится, но ничего не происходило. Не обращая на них внимания, нам не нужно соваться в эти проходы. Нам просто нужно добраться до выхода и покинуть это ужасное место. Так прошел час, потом еще один, и еще. Туннель продолжал тянуться вперед, казавшийся бесконечным. Чем больше времени проходило, тем сильнее напрягался Санни. Через некоторое время он, наконец, покинул крышу носорога и с мрачным выражением лица нырнул обратно в его внутренности. Подойдя к ластеру, он скрежетнул зубами и сказал: «Хватит, останови конвой». Ластер вопросительно посмотрел на него, затем пожал плечами. БТР замедлил ход, а затем остановился. Остальные машины последовали его примеру, и вскоре вся колонна остановилась. Санни вышел из носорога и несколько мгновений стоял неподвижно, глядя на выветрившийся асфальт. Вскоре со стороны других машин подошли сержант Гир и члены его группы, а Ластер, профессор Абелли и Бет вышли из носорога через люк. Святая подошла к краю крыши и безучастно смотрела на них сверху. У большинства собравшихся было серьезное выражение лица. Заметив мрачное настроение, Ластер пару раз моргнул, а затем обратился к Санни. «Капитан, почему мы остановились? Какие-то проблемы?» Санни молча посмотрел на него. «Да, проблема есть, дурак. Разве не видно?» Ластер почесал затылок. «Что, впереди кошмарное существо?» Санни вздохнул, затем посмотрел вверх. «Нет, впереди ничего нет. В этом-то и проблема. Мы едем уже около 7 часов, верно? С какой скоростью мы ехали в среднем?» Молодой человек на мгновение замешкался. 30 км/ч, сэр. Они не торопились и держали умеренную скорость, чтобы успеть среагировать в случае появления опасности впереди. Санни кивнул. «Это более 200 км пути по прямой, и при этом нет выхода. Теперь понимаешь, в чем проблема?» Глаза Ластера внезапно расширились. «Ох, ну, если так рассуждать, это действительно странно». Санни скрипнул зубами. «Это не просто странно. Если бы в Антарктиде был туннель такой длины, он был бы самым длинным в мире, безусловно. Все бы о нем знали». Ластер немного побледнел, затем изучил лица всех присутствующих. «Почему же тогда никто этого не сделал, сэр?» Санни опустил глаза и покачал головой. «Есть только один возможный ответ. Этот туннель, с ним что-то не так». Глава 934. «Выхода нет. Туннель, протянувшийся под центральной Антарктидой на сотни километров, существовать не мог. Подобное сооружение было бы не только чудом инженерной мысли, и о его существовании знало бы слишком много людей, особенно армейский стратег и такой знаток, как профессор Абель. Однако никто не знал». Санни некоторое время молчал, затем посмотрел на старика. Профессор Абель просто покачал головой. «Боюсь, я не могу объяснить, что не слишком удивительно. После того, как на нас снизошло заклинание кошмара, в мире появилось много вещей, которые наука, точнее, наше ограниченное научное понимание, не в состоянии объяснить». Санни вздохнул. «Отлично. И что же теперь ему делать?» Было ясно, что в туннеле законы природы либо нарушены, либо работают по-другому. Пространство вело себя не так, как должно было вести. А может, они просто попали в какое-то странное карманное измерение, в котором не было ничего, кроме истинной тьмы. Может быть, все они находились под влиянием других чар разума. Может быть, их всех поглотила стая выводков, и теперь они обречены на вечное скитание. Кто знает. Санни тихо выругался, затем обернул все 4 тени вокруг несокрушимой цепи, чтобы усилить ее ментальную защиту. Но ничего не изменилось. Гнетущая тьма не исчезла, более того, теперь она казалась еще более угрожающей. Он на мгновение закрыл глаза. Ладно, не будем пока паниковать. Санни огляделся, подошел к стене туннеля и ударил по ней кулаком. По туннелю прокатился оглушительный грохот, отдавшийся эхом в темноте. В том месте, где приземлилась его стальная перчатка, образовался небольшой след, от которого по холодному камню пошла сеть трещин. «Возвращайтесь в свои машины». Все, не задавая вопросов, последовали его указаниям. Колонна продолжала двигаться вперед. Однако на этот раз Санни заставил ее остановиться через 10 минут и оставил носорога одного. Обернув тени вокруг своего тела, он активировал зачарование пожиратель света жестокого взгляда, чтобы осветить путь, и побежал обратно во тьму. Двигаясь гораздо быстрее, чем машины, он вскоре достиг места предыдущей остановки и изучил треснувший участок стены, после чего двинулся в обратный путь. Колонна двигалась еще 10 минут. После этого Санни приказал включить задний ход. Туннель был недостаточно широк для разворота носорога и гражданских транспортов, и ехать обратно. Через некоторое время он отдал приказ остановиться. Это плохо. Его, казалось бы, нестандартные действия, конечно, не были лишены причины. Санни уже знал, что можно вернуться в ранее посещенное место внутри туннеля. Бёль, Дорн и он сам прошли около 6 километров во время первоначальной разведки, а затем благополучно вернулись в колонну. Первой остановкой, которую он приказал сделать, было убедиться, что тот же принцип действует и сейчас. Действительно, он смог вернуться к отмеченному участку стены с расстояния 5 километров. Вторая остановка была сделана для того, чтобы проверить, не изменится ли что-нибудь с увеличением расстояния, и это было плохо. Они давно должны были увидеть отпечаток его кулака и сеть трещин вокруг него, но ничего этого не было. В какой-то момент времени, где-то между 5 и 10 километрами расстояния, след бесследно исчез. Это была очень и очень плохая новость для Санни. Это означало, что вернуться к обрушившемуся выходу из туннеля они не смогут. Пути назад и второй возможности выбраться на поверхность больше не существовало. Вглядываясь во тьму, Санни почувствовал, как по позвоночнику побежали мурашки. Если бы он провел разведгруппу на несколько километров дальше, неужели бы они навсегда отделились от колонны? Неужели они были бы обречены до конца своих дней бродить в одиночестве во тьме? Он был близок к катастрофе, даже не подозревая об этом. «Мне повезло». Один из его худших страхов стал реальностью. Санни был более чем способен бороться с врагами, которых он мог сразить, даже если их сила казалась ему непомерной. Однако он, как и все остальные, был бессилен против обстоятельств, подобных тем, в которых они оказались сейчас, против угроз, которые одновременно были и невидимы, и необъяснимы, обрекая на гибель тех, кто сталкивался с ними безмолвно и без предупреждения, просто своим существованием. Против таких угроз ему нужен был кто-то вроде Касси. К сожалению, она была далеко, возможно, готовилась к войне между Валором и Сонг вместе с остальными хранителями огня. Проклятие. Он посмотрел на каменные стены туннеля, затем на разбитые машины колонны. В них находилось почти 400 человек, которых он обещал спасти. Неужели он станет лжецом? Санни слегка наклонил голову, затем моргнул. Стоп, о какой ерунде я думаю? Я всегда был лжецом. Мне незачем становиться. Ложь глубоко вздохнула. Нет-нет, все в порядке. Я найду выход. В конце концов, ему не нужно было понимать природу ловушки. Он просто должен был ее разрушить. Как-нибудь. Санни потер лицо, в последний раз вгляделся во тьму и жестом велел ластеру продолжать вести носорога вперед. Прежде всего, они должны были убедиться, что странной бесконечности темного туннеля действительно нет предела. Колонна двигалась сквозь тьму, преодолевая километр за километром. Прошло еще несколько часов, и ничего не изменилось. Потом еще несколько. В конце концов, прошел целый день. Постепенно среди измученных беженцев и обычных солдат распространялось чувство ужаса. Даже иррегулеры выглядели напряженными. Санни приказал всем остановиться и разбить лагерь. Людям нужен был отдых, и ничего не изменится, если они будут упорно двигаться вперед, несмотря ни на что. Когда солдаты начали готовить еду и готовить спальные места для гражданских, он отошел на некоторое расстояние от них и подозвал сержанта Гера. Гертруст Сой подбежал к Санни и хриплым голосом спросил: «Да, капитан, вам что-то нужно?» Санни на несколько мгновений задержался, оглядывая колонну. Затем он посмотрел на сержанта и сказал: «Да, у меня к вам два вопроса: сколько у нас осталось еды, и как долго продержатся топливные элементы машин?» Глава 935. Без якоря. Пока люди из колонны устраивались на отдых, Санни наблюдал за ними с мрачным выражением на своем бледном лице. Наконец, он поморщился и направился обратно к носорогу. Там его ждали иррегулеры, не зная, что делать. Не то чтобы у него были ответы, но Санни должен был решить, какими будут их дальнейшие действия. Несколько мгновений он колебался. «Ластер, Самара и Дорн, ложитесь спать и доложите о нашем положении. Возможно, у командования армии есть хоть какое-то представление о том, с чем мы здесь имеем дело». Несмотря на зловещий характер темного туннеля, все было не так плохо, как казалось. Конвой был отрезан от первой эвакуационной армии с точки зрения реальной поддержки, но информация все еще циркулировала между группой и их начальством. Где-то в правительственных базах данных должна была быть подсказка о том, как выбраться из бесконечной тьмы. Даже если никто еще не сталкивался с ее источником, люди наверняка сталкивались с чем-то подобным в прошлом. Если же нет, то Санни сам отправится в царство снов и разыщет Касси. С ее мощными способностями к прорицанию она была лучшим вариантом. Кроме того, с помощью заветного сундука он мог доставлять из башни слоновой кости еду и другие ресурсы, так что его люди не должны были голодать. На данный момент время не было их врагом. Нужно было только найти способ решить головоломку и сбежать. Он вздохнул. Если только что-то не изменится в худшую сторону. В любом случае, паниковать пока не стоило. Санни наблюдал, как трое его солдат забрались в спальные капсулы, а остальных отправил присматривать за беженцами. Гнетущая пелена тьмы, приглушавшая его чувства, все еще была здесь и действовала Санни на нервы. Он тоже устал. По крайней мере, здесь нет зова. На самом деле, впервые за долгое время Санни вообще не слышал зова. Отовсюду в центральной Антарктиде он тихо шептал в уши пробужденным, но здесь, в темном туннеле, шепота не было, и Санни не был уверен, хороший это знак или плохое предзнаменование. Скоро увидим. Приказав своим теням наблюдать за временным лагерем, Санни сам забрался в спальную нишу. После сна все должно было наладиться, если не считать того, что запасы его сущности немного пополнятся. Одного этого было достаточно, чтобы чувствовать себя увереннее. Этой ночью Санни приснился кошмар. Ему снилась канава, в которую он сполз после того, как его выпотрошил отреченный рыцарь, и холодная, переполненная тьма. Это было неприятной неожиданностью, ведь он привык спать спокойно. Со времен Королевства Надежды его сны обычно охранял кошмар. Если появлялся плохой сон, его тут же уничтожал или подчинял себе теневой скакун. Но теперь, когда кошмар сам задремал после ранения, Санни остался без его защиты. Очень жаль. Чувствуя себя менее отдохнувшим, чем ему хотелось бы, Санни отправился в командный отсек носорога и изучил мониторы, чтобы получить представление о лагере конвоя. Вроде бы все было в порядке, тени разбудили бы его, если бы что-то случилось, но убедиться в этом было не лишним. Он задержался на некоторое время, затем прошел на кухню, чтобы сварить себе кофе. Через некоторое время Санни, неся в руках дымящуюся чашку, вернулся в гостиную и прислонился к переборке. От нечего делать он просто уставился на закрытые панели, скрывавшие спальные ниши. Пробужденные, которых он отправил в царство снов, должны были скоро вернуться. Наконец, когда кофе уже почти закончился, одна из панелей отодвинулась, открыв внутренности капсулы. Там Ластер медленно открыл глаза и посмотрел прямо на Санни. Юноша вздрогнул и отпрянул назад с изумленным выражением лица. «Капитан, что вы здесь делаете?» Санни молча поднес чашку к губам и сделал глоток. «Я пью кофе, дурак. А что, по-твоему, я делаю?» Ластер открыл рот, потом закрыл. Казалось, он был очень смущен. «Нет, я имею в виду, что вы делаете в моей цитадели? Как вы сюда попали? Это не подождите». Он наконец огляделся и понял, что находится внутри носорога. Однако замешательство Ластера только возросло. «Это не моя цитадель». Санни нахмурился, изучая выражение лица юноши. «Почему ты решил, что находишься в цитадели?» Ластер несколько раз моргнул. «Ну, так уж все устроено, не так ли? Вы засыпаете в реальном мире, и вас отправляют в царство снов. Только не говорите мне». Санни на мгновение закрыл глаза. «То есть ты хочешь сказать, что ты не вернулся из царства снов? Ты заснул в мире бодрствования и проснулся в реальном мире?» Ластер нервно рассмеялся. «Ха, это невозможно. Пробужденные не остаются в реальном мире, когда спят. Все так верно. Последнее, что я помню, это как я оказался в капсуле, сэр». Уголок рта Санни дернулся. Казалось, Только что произошло невозможное. Пробужденный заснул, не переместившись в царство снов. Душа Ластера осталась в темном туннеле. Так же поступили и души Кима и Самары. Когда они вскоре проснулись, результат был тот же. Они были растеряны и напуганы. Никому из троих не удалось добраться до цитадели. Это нехорошо, совсем нехорошо. Ничего не говоря, Санни потянулся внутрь себя и попытался почувствовать знакомое притяжение, притяжение своего якоря в царстве снов. Обычно, стоило ему сконцентрироваться на якоре, как начинался процесс перемещения между мирами. Однако на этот раз ничего не произошло. Сколько бы он ни искал, его душа не чувствовала притяжения царства снов. Его связь с башней слоновой кости исчезла, как и зов. Внезапно почувствовав холод, Санни взглянул на море тьмы, окружавшие хрупкий островок света, где были заперты сотни беженцев, дрожавших во сне. Что, черт возьми, это за место? Глава 936. Все, что может пойти не так, я должен был догадаться, что что-то подобное может произойти. Во время одной из бесед с профессором Абилем Санни узнал о существовании закона Мерфи 35. Все, что может пойти не так, пойдет не так. Он не знал, кто такой Мерфи и почему этот человек оказался в состоянии устанавливать управляющие миром законы, но их правдивость трудно было оспорить. Возможно, этот Мерфи и сам был довольно живучим тараканом, раз придумал такое неоспоримое правило. Во всяком случае, именно это и произошло. Все пошло наперекосяк. Санни надеялся получить информацию и ресурсы через царство снов, но теперь эта надежда была разрушена. Странная природа бесконечного туннеля не позволяла пробужденному путешествовать между мирами. Он даже не подозревал, что такое возможно. Проклятие. Приказав членам когорты держать эту новость при себе, Санни немного поколебался, а затем отдал конвою приказ сворачивать лагерь. Они должны были продолжать движение вперед. В этот момент он не ожидал, что достигнет выхода, однако Санни все еще нуждался в информации. Туннель, как показали вчерашние эксперименты, не замыкался сам на себя, значит, здесь должна была быть задействована какая-то другая магия. Он подозревал, что это имело пространственный характер, но должен был провести дополнительные наблюдения, чтобы прийти к достоверному выводу. Носорог покатился вперед, и гражданские транспорты последовали за ним. Они снова пробирались сквозь безмолвную тьму, рассекая ее лучами света. Мимо проносились каменные стены, и, поскольку их поверхность всегда выглядела одинаково, легко было представить, что колонна вообще не движется, а застыла на месте, проклятая повторять один и тот же момент времени снова и снова. Единственное, что нарушало монотонность, это зловещие входы в боковые проходы, периодически появлявшиеся то слева, то справа. Санни понимал, что самым логичным решением было бы попробовать исследовать их, а не упрямо пытаться добраться до выхода из главного туннеля. Однако ему не хотелось этого делать, по крайней мере сейчас, как будто все вынуждало его принять это решение, что было именно тем, что привело к обострению его паранойи. Такое ощущение, что что-то пытается заманить нас глубже под землю, будь оно проклято. Боковые проходы были слишком узкими, чтобы носорог мог проехать, и он не собирался бросать БТР без крайней необходимости. Однако Санни уделил боковым проходам много внимания. Когда он изучал входы и окутывающую их тьму, в его сознании появился небольшой намек на подозрение. Кроме того, он не бездействовал, даже если это могло показаться остальным людям, ехавшим в носороге. В течение всего следующего дня Санни не отходил от своего кресла в командном отсеке. Время от времени он поглядывал на экраны, но редко. В основном он просто как-то странно шевелил пальцами, создавая впечатление, что они исполняют сложный танец. В какой-то момент Бет не смогла больше молчать и раздраженно спросила: «Что, черт возьми, вы делаете? Вы пытаетесь сотворить магическое заклинание или что-то в этом роде?» Но за этим раздражением скрывались глубокая тревога и страх. Санни улыбнулся. «Вообще-то, именно это я и пытаюсь сделать. Я, видите ли, колдун-любитель». Молодая женщина усмехнулась. «Ладно, ни слова больше. Похоже, вы окончательно сошли с ума». Но Санни сказал ей правду. Хоть она и не видела их, но он действительно переплетал нити сущности между пальцами. К этому моменту Санни был достаточно искусен, чтобы не отрезать себе пальцы, как это было в Красном Колизее. На них не было ни единого пореза. Однако, создавая нити теневой сущности, не говоря уже о том, чтобы собрать их в настоящее плетение, требовало много времени, концентрации и, главное, самой сущности. Именно поэтому он не смог много практиковаться в плетении, если вообще смог, после высадки на Антарктиду. Цепь кошмара была слишком тяжелой и суматошной, и требовала от него слишком многого, чтобы тратить эти драгоценные ресурсы на ненужные вещи. Но сейчас все было иначе. К концу второго дня пребывания в туннеле Сан не смог создать достаточно нитей, чтобы превратить предмет в воспоминание. Однако для достижения цели ему требовалось еще немного, поэтому он продолжил работу ночью. На третий день путешествия во тьме, когда люди притихли, а страх распространился по колонне, как чума, он достал из сундука иглу ткача, а также один из трансцендентных осколков души, хранившихся там ранее. Сгодился бы любой осколок, но у Санни под рукой были только эти. Игла светилась мягким золотистым сиянием. Используя ее для создания основных плетений, он начал превращать ее в воспоминание. Сделать это было довольно легко, ведь в прошлом он уже не раз делал это. Однако в этот раз процесс оказался особенно сложным. В свое время Санни научился называть воспоминания через их плетение, но для создания каждой руны требовалось время и дополнительные нити. Научиться плести руны тоже было нелегко. Для этого требовалось как хорошее понимание плетений, так и глубокое знание рунического языка, используемого заклинанием. Конечно, он мог пропустить этот шаг, и тогда воспоминание просто называлось, но на этот раз Сан не хотел добиться чего-то другого. В конце концов он устало опустил иглу и тяжело вздохнул. Профессор Абель и Бет с любопытством смотрели на него. Старик не хотел нарушать концентрацию Санни, но теперь он наконец спросил: «Молодой человек, простите, но не могли бы вы объяснить, что вы делали последние два дня? Должен признать, что вначале это выглядело довольно странно, но теперь мы оба очень заинтригованы». Санни улыбнулся. «Ах, я готовился отправить послание». С этими словами он выпустил иглу, которая исчезла в дожде золотых искр, заставив профессора Абеля и Бет моргнуть. Затем Санни вызвал руны и посмотрел на список своих воспоминаний. Видимые только ему, руны мерцали в воздухе. Грех утешения, горькая грань, подавленный крик и последнее воспоминание. Я застрял в бесконечном туннеле, наполненном истинной тьмой. Как, черт возьми, мне выбраться? Спроси у Касси. Ранг воспоминания: трансцендентный. Уровень воспоминания: и. Уголок его глаза дернулся. Какое уродливое зрелище. Я обязательно переименую его позже. Глава 938. Доставка еды. Колонна снова остановилась. Однако на этот раз место, выбранное Санни для лагеря, имело одно существенное отличие. Оно находилось рядом с одним из боковых проходов, которого они раньше избегали любой ценой. Сейчас иррегулеры собрались вокруг темного входа и с мрачным выражением лица смотрели на него. Санни тоже не выглядел слишком воодушевленным. Через некоторое время он вздохнул и посмотрел на своих подчиненных. «Кто-нибудь из вас заметил это?» Они посмотрели друг на друга, не зная, что ответить. Через некоторое время Дорн заговорил мрачным голосом. «А что именно мы должны были заметить, капитан?» Санни молча покачал головой. В последние несколько дней он внимательно наблюдал за боковыми проходами, которые проезжал конвой, пытаясь понять, есть ли какая-то закономерность в том, когда и где они появляются. Ведь туннель казался бесконечным, а значит, и этих разветвленных путей было бесконечно много, что было немного странно. В процессе наблюдения за проходами в его сердце закралось подозрение, и к этому моменту оно практически подтвердилось. Он нахмурился. «Ну, я вас не виню, это довольно трудно заметить». Затем Санни указал на конкретное место на каменной стене туннеля, как раз там, где она переходила в открытую пропасть входа в боковой проход. Там есть небольшой выступ, а с противоположной стороны камень сколот у пола. Еще вон та трещина. Они уставились на показанные им места, не совсем понимая смысла этих маленьких, едва заметных особенностей. А что с ними? Санни на мгновение задержался. Сами по себе они ничего не значат. Но если бы вы внимательно наблюдали, то увидели бы, что точно такие же дефекты есть на каждом из входов, которые мы проезжали за последние пару дней. Первый, который мы видели во время первоначальной разведки, тоже имел их. С учетом того, что стены туннеля неровные, можно предположить, что и в боковых проходах не будет ничего подобного, но все же, точно такие же трещины. В точно таких же местах, у сотен входов, вам не кажется это странным? Ластер уставился на часть стены с трещинами, затем почесал затылок. «Я не понимаю, кто-то специально оставил эти следы?» Санни покачал головой. «Нет, я пытаюсь сказать, что здесь нет сотен входов. Есть только один вход и один боковой проход, повторяющийся снова и снова по всему туннелю. Все эти входы, которые мы видели, были одинаковыми и вели в одно и то же место. Иррегулеры побледнели. После долгого мрачного молчания Белый наконец заговорил. «Значит, нас куда-то приглашают». Заметив его беззаботную улыбку, Ким вздрогнула. «Больше похоже на то, что нас куда-то заманивают, вам так не кажется?» Мечник только пожал плечами. «Ну, приглашение должно быть заманчивым, верно? Иначе никто не придет». Ким несколько мгновений смотрела на него с безучастным выражением лица, затем повернулась к Санни. «Так что же мы будем делать, капитан?» Санни повторил улыбку Белля, отчего ее глаза слегка расширились. «А что еще?» «Конечно же, мы ответим на приглашение. Конечно, все это похоже на жуткую ловушку в конце концов. Проклятый туннель практически не оставил нам выбора, кроме как попытаться исследовать боковой проход. Если вдуматься, эта гениальная система доставки еды и еда доставляет саму себя. В этой метафоре мы, конечно же, еда, и мы собираемся доставить себя к тому, что ждет нас под землей». Глаза Белы сверкнули. «А потом мы его съедим, вместо того, чтобы он съел нас?» Санни прочистил горло. «Верно. В этом и состоит план. Мы постараемся, по крайней мере, съесть только его». Что-то подсказывало, что его план звучит не слишком обнадеживающе для иррегулеров. Он кашлянул. «Кроме того, у меня есть достоверные сведения, что нам придется убираться к чертовой матери из туннеля, как только то, что заперло нас в туннеле, будет найдено и уничтожено. Поэтому мы разделимся на две команды. Одна команда спустится вниз, другая останется с колонной и проследит, чтобы все машины выбрались на поверхность». Иррегулеры посмотрели друг на друга, пытаясь угадать, кто из них будет назначен в какую команду. Ластер был их лучшим водителем, поэтому он должен был остаться с носорогом. Аспект Самары был менее полезен в узких пространствах, так что брать ее глубоко под землю тоже не имело смысла. Остальные — вот в чем вопрос. Квинтин всмотрелся во тьму, а затем спокойно спросил. «Так кто же пойдет, капитан?» Санни угрюмо посмотрел на него. «А, это проще простого. Я спущусь вниз, а вы все останетесь с конвоем». Члены его когорты тут же запротестовали. «Это слишком опасно, чтобы идти одному, капитан. Кто-то должен прикрывать вашу спину. Пожалуйста, подумайте». Санни некоторое время слушал их, а затем махнул рукой. «Заткнитесь, идиоты. Я что, похож на героя? Если бы я мог взять вас с собой, я бы взял. Черт возьми, да я бы взял целую армию. Однако никто из вас не сможет преодолеть это расстояние достаточно быстро, чтобы вовремя вернуться к конвою. А вот я смогу». Он вздохнул, вспомнив одного из новобранцев, от которого решил отказаться. «Парень, который мог создавать разрывы в пространстве, этот аспект сейчас бы очень пригодился». Впрочем, сейчас не было времени сожалеть о сделанном выборе. Он был очень доволен своей когортой. «К тому же, я иду не один, а со святой. Вы что, думаете, я буду рисковать своей шкурой, если она не будет достаточно близко, чтобы спасти ее?» Иррегулеры немного поворчали, но в конце концов смирились с его решением. Эхо капитана было действительно могущественным. Если мастер и вознесенный демон не могли справиться с источником неестественной тьмы, то от членов когорты все равно не было бы никакой пользы. Да и не были они обычным мастером и обычным эхо. Санни отдал еще несколько распоряжений, убедившись, что в его отсутствии с колонной все будет в порядке, затем призвал святую и вернулся к устью бокового прохода. Они встретились лицом к лицу с тьмой, некоторое время оставались неподвижными, а затем молча нырнули в ее холодные объятия. Проклятие. Глава 939. В брюхе зверя. Боковой проход тоже был полон непроницаемой тьмы, которая обтекала Санни, делая его слепым и глухим. Лезвие жестокого взгляда светилось мягким сиянием, создавая вокруг него небольшой круг света. Этот свет, казалось, боролся с леденящей душу чернотой, отчего она казалась еще более абсолютной. Стены прохода находились гораздо ближе друг к другу, чем стены основного туннеля, потолок был ниже, а круг света был еще более узким. Все это вызывало у Санни чувство клаустрофобии. Он шел вперед с недовольным выражением лица, чувствуя, как пол уходит вниз под его ногами. Если что и успокаивало, так это молчаливый силуэт святой, которая шла рядом с ним. Молчаливая демоница двигалась со свойственным ей безразличием, держа в руках грех утешения. Вместе они спускались все глубже в чрево горы. Проклятие, черт возьми, это такое дерьмо. Санни, что неудивительно, очень нервничал. Ему было от чего нервничать. Мало того, что он добровольно шел в ловушку неизвестного, но очень сильного кошмарного существа, так его еще и окружала настоящая тьма, стихия, напрямую противостоящая большинству его способностей. Мало того, он оказался в странной ситуации. Большинство пробужденных обладали хотя бы одним светящимся воспоминанием. Обычно они были дешевы и легкодоступны, так что каждый имел в своем арсенале какой-нибудь зачарованный предмет, служащий фонарем. Однако Санни никогда не нуждался в таком предмете, так как у него был жестокий взгляд. Зачарование пожиратель света позволяло мрачному копию поглощать свет, а затем излучать его. После нескольких месяцев, проведенных в темноте полярной ночи, большая часть солнечного света, которую он поглощал ранее, уже давно исчезла. Того немногого, что осталось, должно было хватить на несколько часов, но что, если он не успеет выполнить свою миссию к этому времени? Санни взял с собой на всякий случай несколько сигнальных флайеров, но очень надеялся, что они ему не пригодятся. Кроме того, ему пришлось оставить с конвоем одну из своих теней. Окруженный настоящей тьмой, он не мог превратиться в нее, чтобы быстро преодолеть сеть туннелей, но он все еще мог обратиться к своему бесценному помощнику, теневому шагу. Вот почему Санни отважился в одиночку забраться в недра горы, надеясь избежать любой опасности, поджидавшей его впереди, в одно мгновение. И вот четверть его силы тоже ушла. Сейчас мрачная тень была рядом с Санни, жуткая тень усиливала жестокий взгляд, а надменная тень обвелась вокруг его тела. Впятером они представляли собой внушающий страх квинтет, тем не менее, Санни не чувствовал себя уверенно. Слишком уж велики были шансы против него. Да и вообще, что в этом такого? Это просто жуткая, неотвратимая гора, полная настоящей элементальной тьмы, у которой, видимо, есть сердце. Проще простого. Святая слегка повернула голову и уставилась на него, рубины в ее глазах светились холодным малиновым светом. Только тогда Санни заметил, что у него стучат зубы. Он заставил себя слабо улыбнуться. «Что, здесь очень холодно, знаешь ли?» «Действительно, холодно». Из его губ вырвался пар, и его голос эхом отразился от каменных стен, уходя далеко в узкий проход. Санни замолчал, не желая сообщать о своем местонахождении всему, что могло скрываться во тьме. Они продолжили спуск и вскоре добрались до перекрестка, утопающего во тьме. Это был первый из многих, как и говорил профессор Абель, здесь была целая сеть туннелей, вырытых в темные времена и предназначавшихся для бомбоубежища на случай тотальной войны. Туннели глубоко уходили в гору, образуя странный лабиринт. Санни был уверен, что в их расположении есть какая-то логика, но замысел инженеров, построивших это место, ускользал от него. Система проходов и камер, грубо вырубленных в камне, выглядела случайной и беспорядочной, почти органической. И, конечно, каждую из них поглощала тьма. На этой глубине Санни стало казаться, что тьма движется вокруг него, течет по туннелям, как кровь по колоссальным венам. Он задрожал. «Успокойся, черт возьми, найди сердце и уничтожь его». А что, если это было не метафорическое, а вполне буквальное сердце? Скрежеща зубами, Санни продолжал идти вперед. Столкнувшись с запутанным лабиринтом проходов, он стал ориентироваться по простому принципу. Каждый раз, когда они оказывались на перекрестке, он выбирал путь, который вел дальше вниз. На данный момент этот способ, похоже, работал, так как окружающая темнота, казалось, стала гуще и текла быстрее. Через некоторое время он начал слышать странный гул, низкий и далекий, как тихий шепот, он эхом отдавался в холодном камне, становясь все более настойчивым по мере того, как Санни углублялся в сеть туннелей. Борясь с чувством огромного, первобытного страха, он взглянул на святую, а затем упрямо продолжил идти. Вскоре Санни оказался в тупике, вернее, в том, что должно было быть тупиком. Туннель, по которому он шел, резко остановился, но стена перед ним обрушилась или была разбита когда-то в прошлом, открыв вход в нечто, похожее на естественную пещеру. Он замешкался на несколько мгновений, затем перелез через груду обломков и вошел в пещеру. Она тянулась вперед, изгибаясь и поворачиваясь, становясь настолько узкой, что святой пришлось отступить, и теперь идти позади. Темные проходы превратились из тех, что были прорезаны в камне человеческими инструментами, в грубые и неровные. Пол то поднимался, то опускался, затрудняя движение вперед. Если раньше Санни казалось, что он находится в лабиринте, то теперь он полностью потерял чувство направления. Он знал только, что продолжает двигаться вниз, а тьма течет мимо него с нарастающей скоростью. Нечистый гул становился все громче и громче. К этому времени Санни охватило иррациональное чувство, что он движется не по сети пещер, а ползет по венам причудливого, колоссального, ужасающего существа. Если оно действительно живое, то я не хочу знать, что это за существо. Как раз в тот момент, когда эта мысль промелькнула в голове Санни, сияние клинка жестокого взгляда внезапно замерцало и мгновенно погасло. Осталась лишь кромешная тьма. Глава 940. Сердце тьмы. Я черт знал, что так будет. В кромешной тьме раздался скребущий звук, а затем из сигнального флайера вырвался поток ярко-алого пламени. Подняв его над головой, Санни посмотрел на узкую пещеру, которая теперь была залита тусклым, зловещим красным светом. Тьма пока отступила, но казалось, что она была готова наброситься на него в любой момент. Чувствуя, как бешено бьется сердце, он посмотрел на святую, которая все так же невозмутимо стояла за его спиной. Отвернувшись, Санни недовольно проворчал. «Ну чего я ожидал, она родилась в подземном мире, из всех мест. Держу пари, святая чувствует себя как дома в этой проклятой тьме». Несколько мгновений он оставался неподвижным, привыкая к окружавшему его кроваво-красному мраку. Затем Санни поджал губы и сделал шаг вперед. «Пошли, нам еще нужно найти сердце». Жестокий взгляд не должен был так быстро исчерпать свой запас поглощенного света. Сигнальный флайер, который должен был гореть не менее 15 минут, зашипел и потух всего через 5, заставив его зажечь новый. Казалось, что содержащаяся здесь тьма истощает любой источник света быстрее, чем следовало бы, и чем глубже в гору они проникали, тем отчетливее становилось это несоответствие, будь оно все проклято. Санни с ужасом ждал, когда же он доберется до сердца тьмы, но теперь, когда он буквально сжигал свои флайеры с огромной скоростью, ему не терпелось найти его. К сожалению, это оказалось сложнее, чем он предполагал. Туннели, созданные людьми, имели очевидное направление, но хаотичная сеть пещер была и сложнее, и разветвленнее. Иногда он спускался по тропинке вниз, а затем поднимался вверх. В других случаях спуск вглубь горы приводил лишь к тому, что далекий гул становился все тише, и это говорило о том, что он все дальше от цели. В конце концов Санни перестал думать обо всем на свете и стал выбирать направление наугад, полагаясь на свою интуицию. Вскоре он обнаружил новую закономерность. Проходы, в которых тьма, казалось, текла быстрее, оказались для него верными. Вооружившись этим знанием, он поспешил вперед, понимая, что времени осталось совсем немного. Время потеряло всякий смысл, и Санни измерял его только количеством сгоревших флайеров. А когда их осталось всего 2, он наконец достиг цели. Стены узкого прохода, по которому он шел, внезапно исчезли, и он оказался в огромной сферической пещере. В тусклом красном свете он увидел десятки таких же темных отверстий, ведущих в разные естественные туннели. Однако Санни не обращал на них никакого внимания. Все, на что он мог смотреть, это парящая в центре пещеры огромная сфера из черного камня, которая была освещена багровым огнем флайера. Тьма струилась сквозь нее, а может быть, рождалась из нее. Из сферы доносился гул, похожий на шелест волн, заключенных в ней. Внезапно он почувствовал, как по его телу пробежал жуткий холодок. Чем бы ни была эта черная сфера, он знал, что это было не то, что должен был видеть человек. «Режь, беги!» Санни сглотнул. Он не мог поверить, что эту штуку никто не охраняет. Но ведь и его собственное сердце ничто не охраняло. Если бы что-то сумело проползти в его грудь, оно обнаружило бы, что в его грудной клетке тоже нет защитников. А может и нет, если плетение крови что-нибудь скажет по этому поводу. Санни напряг все свои чувства, проверяя, сохранилась ли связь с четвертой тенью. Она была, хотя и странно размытая. Тем не менее, он знал, что, уничтожив сердце тьмы, сможет использовать теневой шаг, чтобы выбраться из темной пещеры. Не стоит терять времени. Его предпоследний флайер вот-вот должен был погаснуть. Сделав шаг вперед, Санни прогнал все сомнения из своей головы и направил лезвие жестокого взгляда вперед. Оно ударилось о бок черной сферы и соскользнуло с ее поверхности, не оставив ни царапины. Санни замер. Звук удара копья о полированный камень казался оглушительным, А когда он затих, ему показалось, или гул, доносящийся из сферы, стал чуть громче. Взглянув на святую, он почувствовал, как по его лицу катится холодный пот, и прошептал: «Помоги мне с этим». «Ладно». Молчаливый рыцарь мгновение оставался неподвижным, глядя на сферу с оттенком подавленного волнения. Затем ее глаза внезапно вспыхнули, пламя в них стало темнее. Святая сделала нечто странное. Она сделала шаг вперед и протянула ему грех утешения. Санни в замешательстве схватился за рукоять нефритового цзяня, чувствуя, как в его сознание врываются назойливые голоса. «Жалкий». Он нахмурился, удивленный внезапной мыслью. Это была мысль. В этот момент Святая сделала еще один шаг вперед и обнажила свой сломанный каменный меч. Зазубренная линия его обломанного лезвия мелькнула во тьме и погрузилась в черную поверхность сферы до самой рукояти. По поверхности сферы вверх и вниз поползла небольшая трещина. Внезапно грохот стал почти оглушительным. «Что?» И тут гигантская сфера внезапно разорвалась, выпустив поток тьмы, который накрыл Санни и Святую, отбросив его назад. Он упал на холодный камень, чувствуя, как что-то зашуршало о сталь несокрушимой цепи. Флайер быстро погас. В последнюю долю секунды, пока он горел, Санни увидел, что это была за тьма, вырвавшаяся из сферы, и понял, что означал гул, который он слышал. Это был не шелест волн. Вместо этого, это был шорох бесчисленных крошечных ножек, скребущих по оболочке черной сферы изнутри. Поток тьмы, вырвавшийся из расколовшейся сферы, на самом деле был мириадами крошечных существ, похожих на жуков, которые теперь кишели над ним, как река, уже кромсая трансцендентный металл его доспехов. Хуже того, их поток все еще вытекал из разбитой сферы, устремляясь в десятки проходов, ведущих из пещеры, подобно наводнению. Зрелище было одновременно ужасающим и странным. Какой бы огромной ни была оболочка из черного камня, масса жуков, которую она выпустила и продолжала выбрасывать, во много раз превышала то, что могло бы поместиться внутри. При такой скорости вся гора была бы заполнена ими за считанные минуты. Ах, так вот почему она велела мне бежать. Почувствовав резкую боль в боку, Санни с запозданием осознал страшный факт. Чтобы использовать теневой шаг, ему нужно было войти в тень. А поскольку свет исчез, в кромешной тьме затопленной пещеры не осталось ни одной тени. Глава 941. Пора сваливать. Санни был погребен под шевелящимся ковром из темных жуков. Его броня была прогрызена насквозь, и несколько из них уже проникли внутрь, погрузив свои острые как бритва мандибулы в его плоть. Че-черт. На мгновение его мысли рассеялись, но внезапная вспышка боли прояснила их. Ослепленный, Санни вздрогнул и попытался вытащить руки, чтобы закрыть глазные прорези безликого шлема, но было уже поздно. Одно из насекомых уже пролезло внутрь. Поскольку Санни ничего не видел, он понял это только тогда, когда что-то холодное и скользкое коснулось его носа. Он мгновенно закрыл глаза, и через долю секунды его лицо пронзила острая боль, одна из щек была разорвана. Из уст Санни вырвалось отвратительное шипение. Дернув головой, он почувствовал, как жук падает вниз, и, поймав его ртом, раздавил гада между зубами. Ощущение было такое, словно жуешь сталь, но упругая скорлупа треснула с ужасающим хрустом, наполнив рот острыми осколками и неописуемо горьким привкусом. Аргх! Наконец ему удалось высвободить руку из-под массы жуков и закрыть ею прорези для глаз, а затем с трудом встать. Санни сумел подняться на колени, но в этот момент новая волна жуков врезалась ему в грудь, отбросив его назад. Ему показалось, что он тонет. Тяжесть бесконечной реки тварей давила на него, затрудняя дыхание. С каждой секундой их становилось все больше и больше, и тяжесть становилась все невыносимее. В темной пещере кипящая тьма, состоящая из бесчисленных мириадов крошечных насекомых, поднималась, как приливная волна, и уже затопила большую часть туннелей. Непрерывная поверхность извивающихся черных насекомых медленно ползла все выше и выше, осколки разбитой сферы уже исчезали под ними. Шорох маленьких лапок, скребущих по камню, превратился в грохочущий рокот. И тут сквозь поверхность пробилась рука в бронированной перчатке, и сигнальный флайер, схваченный ею, вспыхнул ярким алым пламенем. Зарычав, Санни протиснулся сквозь корчащуюся массу темных жуков и, пошатываясь, поднялся на ноги. Даже стоя, он был по пояс в стремительной реке черных панцирей. Пока несколько жуков продолжали вгрызаться в его плоть, он коротко огляделся. Ему хватило доли секунды, чтобы увидеть подземную пещеру, окрашенную в багровый цвет последним флайером и стремительно погружающуюся во тьму. Он уже отозвал святую, и теперь ему оставалось только бежать. Проклятые жуки, почему это должны быть именно жуки? Флайер в его руке замерцал, поток красного пламени, извергаемый им, стал быстро укорачиваться, но не успел он погаснуть, как уже нырнул в тень, исчезнув из виду. Трепещущийся сигнальный флайер угодил в массу темных жуков и был мгновенно поглощен ею, а последний намек на свет исчез из скрытой пещеры, возможно, навсегда. Возвращаясь к главному туннелю, конвой нервно ждал, что что-то изменится. Все уже погрузились в машины и ждали возвращения капитана. Минута проходила за минутой, а никаких намеков не было. Неизменная тьма оставалась все той же. Внутри носорога Ластер спокойно сидел в кресле водителя. Профессор Абелли и Бет находились в гостиной, что-то обсуждая между собой. Молодая женщина посмотрела на свой коммуникатор, затем достала из сумки аптечку. В этот момент что-то упало из-под крыши, и знакомая фигура врезалась в пол, с грохотом разломав одно из кресел. Все, что они увидели, это потрепанную поверхность мрачной брони и месиво из конечностей. Перевернувшись через плечо и вскочив на ноги, Санни потратил секунду на то, чтобы поймать равновесие, а затем, повернув голову в сторону, посмотрел на Ластера. «Какого черта ты ждешь? Гони! Поезжай так быстро, как только сможешь! Сейчас же!» В следующее мгновение вся гора содрогнулась, из потолка туннеля посыпались потоки пыли. Глаза Ластера расширились, и он, не задавая ни единого вопроса, направил БТР вперед. Если капитан кричал, значит, дела были очень и очень плохи. Бет и профессор Абель поднялись, пораженные внезапным появлением Санни. «Что?» Он вскинул руку в их сторону. «Стойте, не приближайтесь». Когда носорог, стремительно набирая скорость, покатился во тьму, остальные машины быстро последовали за ним. Внутри ПТРа несокрушимая цепь исчезла в дожде искр, оставив Санни полуголым. Его бледное тело было покрыто мелкими уродливыми рваными ранами, но крови почти не было видно. Несколько крошечных черных насекомых упали на пол и были быстро и злобно растоптаны им до смерти. Тем не менее, даже расправившись с жуками, Санни не почувствовал облегчения. Напротив, он побледнел еще больше, а затем согнулся, извергнув из себя полный рот темной крови. Бет сделала шаг вперед и с обеспокоенным выражением лица огляделась в поисках аптечки. «Что происходит?» Санни оскалил зубы и прорычал. «Я же сказал, не подходить». И тут в его руке появился странный стилет. Лезвие было длинным, узким и, казалось, выкованным из призрачного стекла. Не колеблясь ни секунды, Санни поверг и девушку, и старика в мгновенный шок, направив стилет против себя и вонзив его себе в грудь. «Эй, что вы?» У Бет вырвался испуганный возглас, заглушивший стон Санни. «Ах, черт возьми!» Он покрутил осколок луны в ране, отчего на его лице появилась уродливая гримаса, а затем вытащил стилет. На нем было насажено тело странного жука с черным панцирем, панцирь которого был сломан, раздавлен и измазан кровью. Крошечное существо почти достигло его сердца. Еще несколько мгновений, и у Санни было бы море неприятностей. Несколько мгновений он смотрел на мертвое насекомое, а затем вздрогнул. Гора снова затряслась, и на своде туннеля впереди появилась сеть трещин. Санни посмотрел через лобовое стекло набирающего скорость ПТРа и глубоко вдохнул, не обращая внимания на боль. «Пора сваливать». Глава 942. Прилив тьмы. «Ах, больно». Санни выбрался из темной пещеры достаточно быстро, чтобы не быть съеденным заживо или даже серьезнее. Как он и шутил, в итоге его съели самую малость. На теле было несколько укусов, один на щеке. Самой серьезной раной была та, которую он нанес себе сам, чтобы достать последнего жука из-под кожи. Осколок луны глубоко прорезал рану, но, направляемый твердой рукой, не задел ни сердца, ни чего-либо еще важного. Но все равно было больно. Но Санни не успел обратить на это внимание. Носорог мчался вперед, почти летя по вздрагивающему туннелю. Вокруг него тьма рябила и смещалась, словно выходя из-под контроля. Казалось, что то, внутри чего они находились, что бы это ни было, бьется в конвульсиях. Не то чтобы в предсмертных муках, но, возможно, в агонии. Санни был почти уверен, что удар, нанесенный святой по черной сфере, не был смертельным для неизвестного существа, так как он не слышал, чтобы заклинание объявляло об убийстве. Источник истинной тьмы был не уничтожен, а лишь поврежден, а может быть, и освобожден. «Капитан, это что-то новенькое». Услышав, что Ластер зовет его, Санни посмотрел вперед и увидел незнакомую фигуру, появившуюся из тьмы. Это была ржавая рама старого ПТС, которого они никогда раньше не видели. На его лице появилась бледная улыбка. Он сломан. Странная аномалия, удерживавшая их в туннеле, похоже, перестала существовать. Они действительно двигались вперед, они неслись сквозь бесконечное море тьмы. Уничтожение черной сферы действительно разрушило связь. Он тяжело вздохнул. Если бы он не получил сообщение извне, все могло бы сложиться иначе. В конце концов, Санни все равно бы решился пробраться в боковые проходы, но, скорее всего, не оставив за спиной ни одной из теней. А если бы и оставил, то наверняка прихватил бы с собой остальных иррегулеров. Тогда бы они погибли. На самом деле, ему до сих пор не верилось, что все выжили. Пока что, мы еще не выбрались из туннеля. Внезапно замерзнув, он посмотрел на ластера и сказал: «Максимальная скорость, вытаскивай нас отсюда». Носорог промчался мимо ржавого автомобиля, оттолкнув его своим тараном. Остальная часть колонны последовала за ним, и вскоре они почувствовали, что дно туннеля начинает уклоняться вверх. Раньше такого не случалось, и Санни воспринял это как хороший знак. К сожалению, на этом все хорошее закончилось. Гора вокруг них словно ожила. Она тряслась и дрожала. На стенах и потолке туннеля появлялись все новые и новые трещины. В какой-то момент одна из стен рухнула, как раз когда мимо нее проехал последний автомобиль, и в подземный ход хлынул поток чего-то темного и успокаивающего. Санни вздрогнул, поняв, что это жуки. Их поток хлынул в туннель, как река черной жидкости. Однако эта жидкость вела себя так, словно обладала злобным сознанием. Вместо того, чтобы растекаться во все стороны, как вода, она, казалось, целенаправленно устремилась за колонной. Впереди на другом участке стены появилась глубокая трещина, и из нее на дорогу вывалилось несколько крошечных тел. Проклятие! Санни оставалось только молиться, чтобы они успели миновать стремительно растущую трещину до того, как каменная стена разлетится на куски. Каким-то образом им это удалось. В этот момент казалось, что весь туннель готов обрушиться. Гражданские транспорты с трудом поспевали за носорогом, поднимаясь по дрожащей дороге. Позади них нескончаемый поток темных жуков набирал скорость, вздымаясь все выше и выше. Сверху сыпалась пыль и куски камня. Но вот впереди, вдали, показался круг тусклого света. Выход. Снаружи была ночь, но, по крайней мере, там были звезды, призрачное пламя северного сияния и, может быть, даже луна. Хотя и небольшая, но разница между настоящей тьмой подземного туннеля и обыденной темнотой внешнего мира была очевидна. Они почти добрались. Нет, они доберутся. Санни стиснул зубы, наблюдая за приближением далекого выхода, в то время как туннель разрушался вокруг них. Еще немного, еще чуть-чуть. Наконец, носорог пробил круглое отверстие и вырвался в леденящий холод полярной ночи. Над ними раскинулось бескрайнее черное небо, которое выглядело как никогда красиво. Санни торжествующе ухмыльнулся. Затем его ухмылка исчезла. Наконец-то обретя способность видеть, он послал свои тени выглянуть наружу и изучить обстановку. Туннель вел их довольно высоко в горы. Позади них каменные склоны трескались и ломались, огромные валуны с оглушительным шумом скатывались в глубокие ущелья. Реки тьмы вытекали из горы, извиваясь, чтобы прицелиться в убегающий конвой. Проклятые жуки продолжали преследовать их и сейчас. В самом деле, широкие потоки черных насекомых казались скорее конечностями колоссального существа, чем стаями крохотных тварей. Они тянулись и скользили, похожие на гигантские щупальца, очень похожие на те, что Санни мог создать сам, но в гораздо, гораздо больших масштабах. Он почувствовал, как по его израненной груди пробежал холодок, и с запозданием призвал обратно несокрушимую цепь. Возможно, их битва еще не закончилась. Но как он мог бороться с чем-то подобным? Нет, единственным шансом выжить было бегство. Даже Касси сказала, что он должен бежать. Так Санни и собирался поступить. К счастью, конвой оказался немного быстрее, чем поток тьмы. Вот дерьмо. Услышав крик ластера, Санни почувствовал, как носорог резко остановился. Это было так резко и неожиданно, что его свалило с ног, а Бет и профессор Абель скорчились в своих креслах, зафиксированные прочными ремнями. Что он делает, этот ублюдок сошел с ума? Не успев встать, Санни приказал своим теням посмотреть в сторону приближающегося потока черных жуков и попытаться увидеть, что заставило ластера остановиться. То, что они обнаружили, заставило его выругаться. Черт побери, прямо перед ними находилось огромное ущелье, которое казалось настолько глубоким, что могло быть и бездонным. Длинный и широкий автомобильный мост соединял две стороны каньона. К сожалению, когда-то в прошлом, может быть, несколько десятилетий назад, мост рухнул. Теперь от него остался лишь кусок разбитой дороги, нависший над темной пропастью, и носорог остановился в нескольких метрах от края. Глава 943. Нет пути вперед. Проклятие. Санни уставился в темную бездну каньона, его разум был пуст. Прошла секунда в ошеломленном молчании, затем еще одна. Наконец он повернулся и посмотрел назад, как будто мог заглянуть сквозь бронированный корпус носорога. В какой-то мере так оно и было. Там, за тяжелым пнем, остальные машины колонны затормозили, едва не врезавшись друг в друга. Они толпились на горной дороге, снег плясал в узких лучах фар, а позади конвоя, протягивая свои щупальца в их сторону, мчался поток тьмы. У них была всего минута, прежде чем масса темных жуков достигла задней машины. На этот раз Санни не смог бы защитить ее. Возможно, ему удастся уничтожить сотни или даже тысячи мерзких насекомых, но это будет как капля в море. Ни одна из его атак не смогла бы причинить титанической волне тьмы серьезного вреда, тем более что, как подозревал Санни, жуки технически не были живыми. Он не только не слышал заклинания, объявляющего об убийствах, пока убивал тех, что заползли в его доспехи, но и сам факт, что проклятые твари путешествовали с ним по теням, означал, что они каким-то образом были сродни неодушевленным предметам, ведь Санни мог переносить их с собой только через теневой шаг. Что толку убивать кучу жуков, которые и живыми-то не были? Капитан, что нам делать? Санни взглянул на Ластера, а затем сказал хриплым голосом: «А что еще? Сваливать мы должны, убираться отсюда». Затем он бесшумно скрылся в тени. Через мгновение Санни стоял на краю разбитой дороги, глядя в бездонную пропасть внизу. Пронизывающий холод полярной ночи ласкал его кожу, а сильный ветер мгновенно пытался столкнуть его вниз. Позади него поток черных жуков пожирал потрескавшуюся поверхность дороги, подбираясь все ближе и ближе, а гора продолжала дрожать, извергаясь потоком тьмы. Каньон был шириной где-то от 1 до 200 метров, с крутыми вертикальными склонами, уходящими далеко-далеко вниз. Не было никакой второстепенной дороги, чтобы обогнуть его край или спуститься на его дно, только разрушенный мост и огромная расщелина, отделяющая колонну от противоположной стороны. Санни стиснул зубы. Времени на раздумья было мало, поэтому он сделал первое, что пришло ему в голову, даже не задумываясь о том, возможно ли это провернуть. Если бы это было невозможно, ему просто нужно было бы это исправить. Его сущность забурлила, с огромной скоростью потекла по венам, а затем вытекла наружу. Его лицо побледнело, а глаза превратились в два озерца, лишенных всякого света. Подобно тому, как двигалась тьма, изгоняемая горой, двигались и тени, покрывающие ее склоны. Глубокий мрак, топивший глубокое ущелье, закипел, устремляясь вверх. Два черных столба вдруг прорвали снег, покрывавший обочины разбитой дороги, и поднялись в небо, становясь с каждой секундой все выше и выше. В это же время поток теней, несущихся снизу, достиг края разрушенного моста и изогнулся, на мгновение замерев над бездонным ущельем, как волна, которая вот-вот разобьется. Но вместо того, чтобы разбиться, тени продолжали распространяться вперед и застывать, словно образуя темную дорожку над пропастью. Если не было моста, по которому они могли бы проехать, то Санни нужно было просто построить свой собственный арх. Он тратил так много сущности, что его душа как будто испытывала нагрузку. Однако вместо того, чтобы замедлиться, Санни удвоил усилия. На дальней стороне каньона поднялись еще два столба, и в воздух потянулся еще один всплеск теней, метр за метром приближаясь к первому. Из вершин столбов вырвались длинные щупальца тьмы, превратившиеся в неразрывные цепи. От них отходили десятки более мелких цепей, вливаясь в черную поверхность растущего моста. Санни не волновало, сколько сущности у него осталось, его волновала структурная целостность спешно создаваемой конструкции и скорость, с которой он сможет соединить две ее части. Времени оставалось совсем немного, но в мире было очень мало людей, которые знали бы больше о создании соединения из цепей. Ведь он столько времени провел в разрушенном королевстве надежды, путешествуя от одного острова к другому по небесным цепям, связывающим их вместе. Связанные вместе неразлучные и от этого еще более сильные. Наверное, из всего этого можно было извлечь какой-то философский урок, но Санни был слишком занят, чтобы заботиться об этом. Со стоном он отошел в сторону и помахал рукой Ластеру, который смотрел на него через лобовое стекло носорога. «Гони!» Молодой человек посмотрел на него широко раскрытыми глазами, затем на жуткую черную дорогу, которая висела над пропастью, ни с чем не связанная и поддерживаемая лишь десятками раскачивающихся цепей. Затем дрожащими руками он направил БТР вперед. Вскоре его массивные колеса покинули потрескавшийся асфальт разбитой дороги и коснулись черной поверхности моста теней. Проявившаяся дорога теней слегка дрогнула, но выдержала. Она приняла на себя весь вес носорога, а затем и следующих машин, въехавших на нее, а затем и следующих. Вскоре вся колонна покинула твердую землю и вступила на воздушную дорогу, построенную Санни. Он ухватился за металлическую ручку люка последней машины и позволил ее импульсу потянуть его за собой, затем забрался на ее крышу и рухнул вниз на холодный сплав. Через несколько секунд Санни оглянулся назад, на приближающуюся волну тьмы. Она была уже так близко, слишком близко. Где-то впереди носорог почти достиг конца растущей дороги теней. БТР двигался быстрее, чем Санни успевал заставить мост проявиться, но, к счастью, вторая часть пути была уже близко. Две стороны черного моста соединились и слились друг с другом всего за несколько секунд до того, как массивный носорог перекатился через невидимый шов и продолжил нестись вперед без остановки. Вскоре после этого Ластер испустил дрожащий вздох, когда колеса носорога коснулись твердой земли на другой стороне каньона. Санни почувствовал, что находится на грани обморока, но заставил себя оставаться абсолютно сосредоточенным. Позади него по мосту теней уже ползли мириады темных жуков. Волна из них прошла почти половину пути, оказывая такое давление на цепи, что некоторые из них готовы были вот-вот сорваться. Ублюдки! В этот момент машина, на которой он ехал, вздрогнула, проехав между двумя высокими черными колоннами. Оглянувшись назад, Санни усмехнулся. «Это платный мост. Заплатите или умрите. Если подумать, то лучше умерите». С тихим стоном он распустил массу теней, которые следовали его воле, позволив им вернуться в свою естественную нематериальную форму. Чувство глубокого облегчения чуть не заставило его сорваться с крыши движущегося автомобиля. Теневой мост вдруг стал призрачным, распался на бесформенные части, а затем растворился в ночи. Мириады темных жуков обрушились вниз, и еще большее их количество продолжало нестись по склонам обрушившейся горы, низвергаясь в бездну каньона, словно водопады чистой тьмы. Но конвой был в безопасности. Он продолжал двигаться вперед, все больше и больше отдаляясь от того, что обитало в сети старых туннелей. Тяжело вздохнув, Санни без сил растянулся на крыше военной машины, глядя на далекий гобелен холодных звезд. Больше никаких туннелей. Никогда, черт возьми, я надеюсь. Глава 944. Безопасность и относительное благополучие. После того, как зловещая гора скрылась из виду, скрытая снежными склонами и темнотой, обычной темнотой полярной ночи, а не той непостижимой истинной тьмой, из которой они едва вырвались, колонна, наконец, остановилась.